Как правило, его нельзя было заставить работать, пока он не напивался. Все лучшие работы созданы им в состоянии опьянения. Художник никогда не пьянеет, верно? Я покажу вам гарду меча, исполненную по его рисунку. Лучшие мастера этой страны любят заниматься дизайном. Ка тратил массу времени на придумывание безделушек для своих друзей. Если бы он занимался живописью, то мог бы зарабатывать вдвое больше, но он не терпел халтуры. Когда будете в Токио, не забудьте приобрести два небольших альбома с его рисунками. Они называются «Зарисовки пьяницы». Он исполнил их в состоянии опьянения. Движения и выразительности в этих рисунках хватило бы на полдюжины студий. У него долго учился какой-то англичанин. Приемы Ка непостижимы, хотя он мог бы передать ученикам кое-что по части техники. Вам никогда не встречались изображения вороны в его исполнении? Их сразу можно узнать. Он умел изобразить индийской гуашью самые дурные помыслы, какие только рождаются в вороньей голове. Ведь ворона — двоюродный брат дьявола. Он проделывал это двумя движениями кисти на листе бумаги в 6 квадратных дюймов. Взгляните на гарду, о которой я говорил. Видите, сколько чувства? На пластине диаметром 4 дюйма бедняга Ка, умерший в прошлую пятницу, изобразил фигурку кули, который пытался сложить кусок ткани, вздутой наподобие паруса, набегом игрового бриза, не порывом холодного ветра, а именно резвящимся летним ветерком. Кули наслаждался этим занятием, кусок ткани, казалось, был тоже доволен. Минута-другая, и он будет сложен, а кули с улыбкой удовлетворения на устах отправится дальше. Вещь была задумана самим Ка, а исполнена добросовестным резцом скрупулезного гравера для того, чтобы занять место в кабинете какого-нибудь коллекционера в Лондоне. «Ва-ва!» — протянул я, почтительно возвращая вещицу. «Одной этой штуки достаточно, чтобы имя художника жило в веках. Жаль, что уже нельзя посмотреть на самого художника. Покажите что-нибудь еще. У меня есть живопись Хокусая, великого художника, который жил в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Даже вы, надеюсь, слышали о Хокусае?» «Да, немного. Мне говорили, что практически невозможно раздобыть его подлинные работы с автографом. Это правда. Я показывал эту картину японскому правительственному эксперту в сомнительных случаях. С ним советуется сам Микадо. И лучшему европейскому знатоку японского искусства. И, конечно же, у меня есть собственное мнение, подчеркивающее гарантию, подписанную продавцом. Смотрите».